В их смерти могут обвинить и меня. Не смогут, если мы нападем и на несколько твоих притонов. Я подумаю, пока можешь идти. Уже несколько часов я мучился в создании крыльев, но вдруг вспомнил об еще одной структуре – ледяной яд. Знание о его создании эхо запихнул в мою голову перед самым отъездом, и как-то не было времени в этом разобраться. Сконцентрировал ману в каплю на пальце, небольшую, со спичечную головку, и с помощью контроля слегка изменил ее структуру. Палец тут же обожгло. Я мгновенно вытянул всю ману в печать, капля пропала, а палец онемел. Нифига себе поигрался. Связался с эхо, рассказал про этот случай, за что меня минут 15 поливали отборными оскорблениями, самыми приличными в которых были только предлоги и запятые. Прооравшись, дракон сказал уже спокойнее. «Послушай, Скунс, ты приходи в пещеру, я тебя сам прибью и закончу на том свои и твои страдания. Прошу прощения, учитель, но я ведь и правда не знал, как оно работает. А слово «яд» в названии твоему заплывшему тупостью мозгу ни о чем не говорит. Понял, принял, мой косяк, впредь постараюсь подобного не допускать. Впредь все подобное ты будешь практиковать только при мне. А теперь слушай, этот яд очень сильная штука, бороться с ним может либо маг стихии льда, равный тебе по силе, либо любой маг на 3 ранга выше. Используй его только через оружие, палец будет в таком состоянии еще сутки. Спасибо, учитель, если не секрет, чем ты занимаешься? Я думал, что от скуки в пещере будешь следить за мной сутками. Приедешь, увидишь, а теперь пошел вон из моей головы, Скунс, не отвлекая учителя от важных дел. Не дожидаясь побоев, я оборвал связь, сформировал ледяной кинжал и сформировал яд уже на кромке лезвия. Он был практически незаметен, а его наличие делало мои атаки еще опаснее. Ух, дайте 2. В дверь постучали, вошел парень, что дежурил утром в гостиной. Господин, все готово, люди собраны. Отлично, сейчас иду. И еще, парень достал небольшой, квадратный кусок тонкой кожи, что использовалось тут вместо бумаги, свернутый в рулон и обвязанный серой лентой. Это принесли час назад. Развернул, прочитал, отлично. Спустились в винный погреб, заставленный большими бочками на 100 литров каждая. Активировал печать на той, что слева от входа, круглая крышка растворилась, пропуская нас внутрь. 10-минутный спуск по каменной винтовой лестнице, при минимальном освещении лампы, поворот направо, условный стук, стена перед нами раздвигается, и вот я уже в лаборатории, что основала, условно моя, банда. Иду в комнату, оборудованную под зал совещаний, там меня уже ждут. Ну что, господа, повоюем. С этой фразой выкладываю из перстня 20 комплектов снаряжения ночной тени. Откуда они взялись, спросите вы. Все детали и элементы одежды были заказаны мной еще в приграничном городе, который, к слову, так и назывался, приграничный, у нескольких мастеров за 2 месяца до отъезда. Кто-то шил сапоги, кто-то куртки с капюшоном, кто-то балаклавы. После, мы с драконом целый месяц наносили на них простенькие руны. Те, что на сапогах, гасили звук шагов и без того едва слышный, благодаря мягкой подошве, на куртку и штаны нанесли руны, отталкивающие влагу и убирающие запах. На балаклаве же была руна фильтрации воздуха, защищавшая легкие от попадания различных испарений от сонных зелий и других веществ. Ткань использовалась черного цвета, что в условиях скудного городского освещения делало обнаружение носителя этого комплекта ночью весьма трудной задачей. Также на стол были поставлены 20 пузырьков зелья ночного зрения. Обсуждение плана и назначение ролей заняло 6 часов. Проснулся от щекотки, волосы, спящие у меня на груди, миры лезли в нос и стремились пробраться как можно глубже. Вылезаю из-под девушки, та недовольно что-то поворчала, укрылась одеялом и даже не планировала из-под него выбираться. Пусть поспит, скоро начнется обучение, и об этом останется только мечтать. Всего час как настал рассвет, вышел во двор, прогнал ману по организму и каналам, а это капец как бодрит. Однако, взялся за разминку, через 20 минут приступил к отработке связок клана убийц, полученных от эха, потратив на это 3 часа, принялся за работу с кинжалами. 2 из 5 уже втыкались в столб при броске, но я понимал, что умение метать их еще не раз может спасти мою жизнь в этом мире, потому из кожи вон лез, чтобы освоить это. Очень сильно помогли тренировки с Мирой в пещере, она показала, как правильно двигать кистью, предплечьем, оценивать расстояние и так далее. Ради интереса нанес ледяной яд на лезвие и долбанул им по бревну, оно мгновенно покрылось ледяной коркой по всей площади, после чего рассыпалось на куски, при всем при этом, Куски были не промерзшие, а подгнившими что ли, как будто бревно пролежало на ветреной скале, при температуре минус 100 градусов несколько десятков лет. Мда, штука серьезная, не дай бог себя поцарапать. Позавтракал с Мирой, немного потренировались вместе. Делать что-то было лень, поэтому оставшееся время до темноты я посвятил медитации и тренировке контроля, делая перерывы на перекус. Мысль о полетах не давала мне покоя, а ночью город пылал. К наступлению темноты все было готово. Люди Архиса продолжали пасти моих парней. Те же, что избежали этой участи, бродили по разным частям столицы и вытворяли различные непотребства. На коже, обработанной специальными алхимическими зельями, была выведена пентаграмма, при активации выдававшая столб огня диаметром 1,5 метра и 2 метра в высоту в течение 10 секунд, в комплекте 3 кувшина со смесью, при горении выдававшей температуру, по моим скромным наблюдениям и прикидкам, выше 1000 градусов. Самой интересной особенностью этой смеси, помимо большой цены ингредиентов, было ее абсолютно пофигистичное отношение ко всему, что пыталось прекратить процесс сгорения, кроме магии, ну или стоять и ждать, пока прогорит. Адреса убежищ гильдии воров, их домов в столице и пригороде ребята собрали еще на прошлой неделе. В свитке, полученном от Рахвана, были указаны адреса зданий гильдии убийц, которые также должны были попасть под удар, для отвлечения внимания. Разумеется, никого из его людей там не будет, но о наличии обгоревших трупов он обещал позаботиться. Каждому члену верхушки гильдии Архиса, за 2 часа до начала операции были направлены свитки с одним и тем же текстом, в котором я почти на коленях извинялся за свою наглость, и предлагал назвать сумму компенсации, которую должен буду выплатить за предоставленные неудобства. Также было указано, что за ответом посыльный зайдет завтра. В большие скопления воров, притоны и убежища были отправлены несколько бочек с дорогим вином, также с извинениями и просьбой выпить за мое здоровье. Струсил, скажите вы, на то и был расчет. Кожа была пропитана алхимическим составом, без цвета и запаха. При соприкосновении с воздухом он принимал газообразное состояние и стремился распространиться по округе, в качестве которой, в данном случае, выступали жилые дома. Вдохнув эти пары, спустя час, человека начинало неплохо клонить в сон, который был очень крепким, будто после литра водки на голодный желудок. Эти свитки до места назначения мальцам приходилось доставлять в специальных тубусах. Детей на улицах также набрали члены моей организации, спустя несколько дней, после того, как прибыли в столицу. Это был один из приказов Сарефа. Он стремился как можно быстрее расширить и укрепить влияние нашей организации. И вот, стоя на смотровой башне, в костюме ночной тени, напичканном разными магическими плюшками куда как сильнее, чем то, что было выдано подчиненным, я наблюдал яркое зарево в разных районах столицы. Город занимал просто гигантскую площадь, и провернуть все это в одиночку я бы не смог и за неделю. Горели дома даже в кварталах знати, всюду проникли гады. Много информации нам выдали захваченные люди Архиса, дознанием занимались ребята, но я догадываюсь, как они заставили их говорить. План был до безумия прост и эффективен. Парни залезали к спящим людям через окна, наносили им травмы, несовместимые с жизнью, поливали все горючей смесью, один из кувшинов ставили на печать перед открытым окном, после чего с улицы активировали ее, тем самым радикально, но надежно заметали следы. Господин, его привели. Сзади стояли 4 моих парней, 2 из которых держали связанного мужчину с мешком на голове. Ну здравствуй, Архис, с его головы сняли мешок. Щенок, теперь тебе точно конец, простой смертью ты не отделаешься, тебе отрежут яйца и заставят сожрать на глазах у весей родни, после чего примутся уже за них. Он еще долго рассказывал о всех прелестях жизни, ожидающих меня впереди, а я стоял и смотрел на него, улыбаясь. Чего улыбишься, ублюдок? Ты уже труп, неужто не осознал? До сих пор не понял. Делаю паузу. Тебя слили, все, кто был тебе верен, сейчас горят вон там. Машу рукой в сторону пожарищ. Никакой Рахвантайс мстить за тебя не станет. Я просто отдал ему твою гильдию, вернее то, что осталось, а совсем скоро сгинешь и ты, а я наконец смогу спокойно заняться своими делами. Мы хотели мирно сосуществовать, но своими угрозами ты подписал себе смертный приговор. Режьте его. Парни достали обычные кухонные ножи, что использовались в трактирах, и принялись наносить удары. Вскоре его тело найдут на одной из улиц Нижнего города. Стража, конечно же, пойдет разбираться к своему старому знакомому Рахвану, а он со всей ответственностью примется помогать в поисках подлого негодяя, от которого и сам пострадал, которые затянутся на долгие годы и ни к чему не приведут. Меня, со всей этой историей, официально, связать не смогут, ведь по показаниям слуг, мы с Мирой всю ночь не выходили из хозяйской спальни. Слухи в определенных кругах, конечно, пойдут, но с этим уже Сарев будет разбираться. Убивать мне не нравилось, однако вид изрезанного человека никаких ощущений не вызвал, совсем, сейчас мне было все равно. Еще на земле я часто думал о том, что есть люди, заслуживающие этого. Многих от смертоубийства останавливало только наличие уголовного кодекса и камер, понатыканных по всей стране, по видеозаписям с которых можно было легко доказать причастность того или иного человека к совершенному преступлению. В этом мире такого не было, однако убивать почти безнаказанно могли только аристократы, к коим я не относился. Отдав последние указания парням, отправился в ближайшее убежище своей банды, надо бы название у Сарефа выяснить, переоделся и подворотнями пошел в особняк. Утро следующего дня. Всю ночь стража, вместе с простолюдинами пытались потушить пожары, внезапно вспыхнувшие по всей столице, однако огромное количество усилий было потрачено зря, проклятый огонь никак не хотел затухать. В итоге, прибывшие на рассвете маги-водники сумели избавиться от пожаров, пламя которых лишь чудом не перекинулось на соседние постройки, благодаря усилиям горожан. Хорошо, хоть в районах аристократов сами разобрались. Кайлос Эрилдорсит расхаживал по кабинету перед собравшимися людьми и крыл всю эту ситуацию выражениями, услышав которые, покраснели бы даже прожженные портовые грузчики. Будучи советником короля по безопасности в стране, он просто не понимал, как тайная служба, в купе с городской стражей и прикормленным главой гильдии убийц смогли прозевать уничтожение целой преступной группировки всего за одну ночь. Да и черт бы с ними, эти бандиты как тараканы, вытравишь одних, их место тут же занимают другие, но в итоге этой небольшой войнушки сгорело несколько десятков домов в верхних районах города. Король будет очень недоволен, узнав это. Удалось хоть что-то выяснить, чтоб вас твари бездны драли? Пожар унес с собой все следы, остатков аур также не осталось, горела какая-то алхимическая жидкость, замешанная на магии. Сейчас проверяем причастность гильдии убийц. Несколько их зданий также попали под удар, но не в таких количествах, как воры. Есть несколько свидетелей, но все как один утверждают, что дома вдруг просто вспыхнули. Также есть предположение, откуда взялась алхимия, но пока проверяем. Закончил свой доклад глава тайной службы короля, ничем не приметный, 40-летний мужчина, в обычной городской одежде простолюдина. Что еще? Ну, говоривший замялся, есть один человек, с которым, по слухам, в последний раз разговаривал глава гильдии воров, но с его допросом есть сложность. Я каждое слово из тебя вытаскивать должен, говори уже. Он является учеником академии. Кайлос задумался, со студентами академии разбирались деканы или преподаватели, вызов их на допрос. Без письменного дозволения куратора не пройдет без последствий даже для императора. Академия сотрудничала с империей, но не была ее полноценной частью, поддерживая нейтралитет во многих политических вопросах, однако оказывая посильную помощь в защите границы многих аспектов жизни империи. Пришли ему официальное письмо с просьбой принять тебя для беседы, сделай акцент на этом слове при написании, при встрече аккуратно расспроси о случившемся, не дави, я же свяжусь с академией и запрошу помощи. Лангис, что у тебя? Командир первого ранга Лангис Сатис Изот был максимально подавлен. Произошедшее явно отразится на его будущей карьере, которая и так двигалась крайне медленно, звание, которого он смог добиться к своим 50 годам, даже среди низшей аристократии не считалось чем-то особенным. Господин, нам стало известно о появлении в городе новой группировки, но пока что не смогли выйти на их лидера или логово, приведенные на допрос отказываются что-либо говорить, за них оперативно вносят выкуп, а если не получается, то уже к утру их трупы находят в камерах. Залетные, не похоже, действуют аккуратно, но с размахом, в открытую законов не нарушают, а за руку поймать никого не удалось, действуем на свой страх и риск. Поубавьте пыл, теперь пусть этим займется тайная служба, только бунта среди простолюдинов нам не хватало. Обсудив еще несколько проблем, решено было расходиться, сидя в кабинете работу не выполнить. Кайлос встал у окна и посмотрел на город. Нужно было подготовить доклад с объяснениями для императора. Глава 19. Когда вернулся домой, встретил Миру, сидящую в кресле у камина с одним из моих блокнотов и пьющую какой-то сок. Из одежды на ней была только ночная рубашка. Как прошло? Волнение в ее голосе отсутствовало от слова совсем. Как и планировалось, теперь главное не упустить открывшиеся возможности. Прошел, сел в кресло, напротив. Первое время я думал, что девушке абсолютно все равно, произойдет со мной что-то или нет. Однако, до этого, она много раз спасала мою шкуру и помогала всем, чем могла. Поэтому, наблюдал за ее реакцией на различные ситуации все время, что мы проводили вместе. Из чего сделал вывод, девушка просто категорически отвергала существование вариантов, в которых у меня что-то могло не получиться, и всем сердцем верила в своего мужчину. Это очень сильно поднимало самооценку и давало дополнительную мотивацию к дальнейшему развитию. Со своей стороны, я всячески старался сделать ее жизнь как можно интереснее и счастливее, задаривая подарками, делясь информацией и выполняя любые ее просьбы, которых, к слову, почти не было. Тогда не упусти и эту возможность. Девушка встала, сняла рубашку и села мне на колени. Уснули мы только ближе к обеду. Солнце беспощадно светило в окно. Открыв глаза, заметил, что Мира уже успела удрать. Прогнал Ману по телу, принял ванну и спустился в обеденный зал. Есть хотелось, как после недельной голодовки. Набив желудок, выделил 2 часа на разминку и тренировку в метании кинжалов, которую прервал появившийся слуга со свитком в руках. «Хаэм, интересно, зову Дворецкого. Гил, ты случайно не знаешь, кто такой Дариус Лосес Лонг, и какого черта он напрашивается на чай? Прошу прощения, господин, но этот род мне неизвестен. Чудесатее и чудесатее, и чего дворянину нужно от простого горожанина?» Поднимаюсь в кабинет, пишу ответ, мол, рад буду видеть вас сегодня в течение дня, любопытство меня погубит. Перемотал свиток желтой лентой, цвет ленты показывал статус письма, в данном случае простой, формальный ответ, приглашение, и передаю слуге для отправки с указанием получателя. Спустился в гостиную, отдал приказ Дворецкому, готовиться к встрече аристократа, а он будто этого и ждал. Тут же созвал всех слуг и принялся раздавать указания со скоростью пулемета. Гость прибыл уже через час, что меня удивило и одновременно насторожило. Ну не может аристократ так спешить на встречу с простолюдином. Встречал его в гостиной. «Господин Лосес Лонг, рад приветствовать вас в своей скромной обители, прошу располагайтесь». Слуги уже сервировали небольшой столик между креслами, легкими закусками и освежающими напитками. «Благодарю, но мой визит не официальный, поэтому можно без титула». «А как, низшая аристократия и позволяет опустить титул, и кому?» «Простолюдину. Да они горло готовы перегрызть любому, кто забывает его упомянуть, и неважно, что я теперь студент академии, а тут ну точно, что-то нужно, вопрос что?» «Я не знаю вашей фамилии, можно просто Дим, так мне привычнее». «Что ж, Дим, у меня к вам весьма деликатный разговор, и я искренне надеюсь, что он не выйдет за пределы этой комнаты». «Намек понял». Киваю Дворецкому, и уже через минуту никого из слуг в гостиной не наблюдается. «Вы, возможно, слышали о произошедшем ночью?» «Признаюсь, нет. Сейчас об этом говорит вся столица. Множество пожаров разразилось по всему городу. Сожалею, но я просто не мог этого узнать. Я уже 2 дня не выхожу на улицу. Могу я узнать почему? Если для вас это так важно, то, пожалуйста, недавно ко мне приходил некто Архис и в ультимативной форме потребовал продать ему мой особняк, предложив при этом смехотворную цену, угрожал, что, если я этого не сделаю, со мной и моими родственниками может приключиться несчастный случай. Сперва я не придал его словам значения, но вскоре, по слухам, выяснилось, что он, вроде как, является главой гильдии воров. Решив не испытывать судьбу, я заперся в особняке, выставив охрану, и по сей день дальше тренировочной площадки не выходил. Могу я узнать, когда вы видели его в последний раз? Около 2 дней назад. С чего вдруг такой интерес? Спешу вас успокоить, больше вашей жизни ничего не угрожает, этот человек мертв. Да ну, несчастье то какое, делаю испуганное и озадаченное лицо, после начинаю выяснять детали. Оказывается, столица на ушах стоит из-за ночных похождений моих ребят, стража удвоена и с рассвета рыщет по городу, опрашивая всех прохожих. Навели мы шороха, значит, этот тип как-то связан со стражей или какой-то другой службой. Судя по всему, о моем общении с Архисом ему давно известно. Приехал выяснить детали. Ну-ну, не знаю, уместно ли данное высказывание в этой ситуации, но в какой-то степени я рад, что он мертв, ведь теперь я могу не бояться выходить на улицу. Во всем нужно искать что-то хорошее. Еще час мы поболтали о разной ерунде, после чего он решил откланяться, сославшись на дела. В карете Дариуса Лонга ждал его заместитель, молодой парень 25 лет, блондин с симпатичным лицом и крепким телосложением. «Господин, вам удалось что-то узнать?» «Он явно врет, но надавить нечем, даже его женщина сейчас неприкасаема для нас. Установите круглосуточное наблюдение за этим особняком, только так, чтобы их не заметили. Нам остается только ждать известия от советника. Сразу после отъезда аристократа, мне передали послание от Рахвана. Пришедший человек попросил не искать встреч с главой гильдии в ближайшее время и особо не высовываться, она сам найдет меня, когда все утихнет. Как будто я собирался заниматься чем-то подобным. Не, дядь, дорогу мы тебе расчистили, дальше сам, а будем в дальнейшем общаться или нет, покажет время и твое поведение». Через час из гильдии вернулась Мира. Комендантский час в городе не вводили, но настоятельно рекомендовали лишний раз из дома не выходить. Этот бардак длился 2 недели. Все это время мы с девушкой торчали в особняке, тренировались, развлекались, общались, в общем, приятно проводили время вместе. Мои люди начали осуществлять поставки ингредиентов для зелий через катакомбы, так как выяснили, что за особняком постоянно следят. Ну а мне то что, хотят наблюдать, пусть. Но ради хохмы иногда отправлял слуг с едой и напитками к горе шпионам. На следующий день их сменяли новыми, а предыдущих я больше ни разу не видел. Во время разговоров с Мирой, я понял, что зря пустил ситуацию с развитием банды на самотек. Одной силой авторитет не удержать. Поэтому решил по мере сил и возможностей, все же участвовать в делах. Каждый день, по несколько часов я проводил в лаборатории, учился варить, уже известные нам, зелья, записал план тренировок, в которых и сам с удовольствием участвовал. Для отдельной группы бойцов из 20 человек, нам нужна была оперативная группа. Также не поленился и записал в блокнот все, что помнил из прошлого мира о слежке, скрытых операциях и тайной деятельности различных групп, о которых читал в учебниках по истории, интернете или, что чаще всего, в фэнтези-литературе. Примеры из фильмов также пошли в ход, мало ли, вдруг пригодится, в том мире это была фантастика, в этом же правит магия. До начала обучения в академии оставалась неделя. В целом обучение начиналось в конце сбора урожая. По месяцам я разбил время для собственного удобства подсчетов. Чтобы ворваться в храм знаний, все было готово и перепроверено. Несколько раз связывался с Эхо, новой информации не получил, меня лишь вновь назвали скунсом и велели спокойно учиться на первом курсе, наслаждаясь жизнью, пока не перейду на 5-й ранг, однако пару новых рецептов для своих алхимиков выпросил. Первым было высшее зелье исцеления, но увидев список ингредиентов для него и сложность процесса варки, я аккуратно удалился из лаборатории, скинув это на более опытных людей. Второй рецепт, камень маны, позволял кристаллизовать зелье маны, превращая его в драгоценный камень. Не особо дорогая вещь, но очень востребованная. Он разрушался после использования, однако маги охотно покупали их и вставляли во всевозможные украшения, запас маны лишним не бывает. Что ж, теперь за свое финансовое благополучие можно не переживать. Как оказалось, успокоился я рано. «Господин, у нас возникли сложности», именно эту фразу я хотел слышать как можно реже, в идеале удалить знания о ней из людского лексикона. Закрываю глаза, глубокий вздох, говори уже. Глава столичной гильдии авантюристов начал возмущаться, что мы скупаем большую часть ингредиентов. Из-за этого наши поставки уменьшились втрое, многие не решаются ссориться с этим человеком из-за его статуса. Деньги предлагали, не берет, принципиальный. Понял, приготовь 3 бутылки ягодной настойки кирга и набор наших зелий, завтра все решу. Пришла беда откуда не ждали, чего ему на попе ровно не сидится. Ну ладно, применим метод Лехи, когда он из бригадира материал для навеса на даче выпрашивал. На следующий день я уже ехал на местной лошади к зданию гильдии авантюристов, попутно прокручивая в голове план разговора. У самой двери плюнул на все и вошел. Планируй, не планируй, все равно разговор пойдет как угодно, но не так, как задумано. Встречи с главой пришлось ждать долго, больше 2 часов я проторчал в общем зале, под множеством взглядов ошивающихся здесь авантюристов, даже получил пару приглашений в отряд с гарантией доли от добытого. Обещал подумать. Наконец, ко мне подошла девушка из-за стойки и сообщила, что глава освободился. Поднимаюсь на третий этаж, стучусь в дверь, вхожу. Унгал Ларгас был здоровым, лысым, мускулистым мужиком, с аккуратной бородой и шрамом на правой щеке. Одет он был в легкую серую рубашку и коричневые широкие штаны, заправленные в кожаные сапоги до колена со шнуровкой, на толстой подошве. «Добрый день, господин Унгал, меня зовут Дим, я член гильдии. Я знаю, кто ты и зачем пришел, мой ответ – нет. И все же, прошу дать мне 3 минуты, если вы не поменяете свое мнение, я тут же покину ваш кабинет. У тебя минута». «Суровый мужик, ну да видали таких, выставляю на стол зелье среднего исцеления, универсальное противоядие, малое зелье маны, 5 камней маны в 3 сантиметра каждый и быстро рассказываю, что это и для чего. На производство этих зелий у нас нет лицензии, однако их эффективность вы можете испытать в любое удобное для вас время. Мое предложение, вы полностью отдаете нам право на скупку всех ингредиентов, пригодных для алхимии, я в свою очередь обязуюсь каждый месяц передавать в гильдию партию на 50 человек, которые вы сможете раздавать авантюристам на свое усмотрение». Выпалив это на одном дыхании, я сел на стул и принялся ждать ответа. Глава задумался, значит, я в нем не ошибся. Он не был жадным, он был идейным человеком, а потому не мог упустить такую возможность сохранить людям жизнь и облегчить защиту территории от чудовищ хоть немного. На 200 человек, и, если появятся новые зелья, я должен буду узнать о них первый. Мне было не жалко, тем более что подобный объем не составлял даже 10% от того, что мы производили за месяц, а хорошие отношения с человеком, занимающим такую должность, могут сильно пригодиться в будущем. По рукам, я выставил на стол 3 бутылки с настойкой, это еще один наш продукт, прошу оценить на досуге, на меня странно посмотрели, потом Унгал взял бутылку, обсмотрел ее, откупорил, понюхал содержимое, после чего достал из стола 2 стеклянных стакана и наполнил их. Ну что сказать, он оказался нормальным мужиком. Спустя 2 часа все 3 бутылки были уничтожены, в основном главой, я же старался не пить много, в желудке было лишь 2 стакана напитка, а в голове легкий туман, хрен я усну, пока не протрезвею. Домой вернулся только вечером, в силу того, что захмелевший Унгал захотел продолжить общение и знакомство. Я не возражал, за что был вознагражден, услышав тонну байк из его молодости и городских новостей. В особняке уже все спали, лишь охрана бдела по сторонам. Филонили он теперь редко, однажды поймал пару спящими, не удержался, оставил дверь, что они охраняли открытое, и закинув каждому по огромному слизню с кухни за пазуху, принялся носиться по особняку и кричать, что хозяйку похитили, предварительно предупредив Миру и Дворецкого. Битый час Гил допрашивал охрану, а те клялись всеми святыми, что никто мимо них пролезть не мог. На вопрос, откуда слизняки, ответа мы так и не дождались. Мира при этом ухахатывалась в соседней комнате под пологом тишины. Увольнять никого не стал, но еще неделю над бедными охранниками стебались все, кому не лень. Госпожу то мы все-таки нашли и отвоевали услуг, вынес ее ржущую, на руках. С тех пор охрана остерегалась не только преступников, но и хозяина. Спать уже не хотелось, голова побаливала, а самым действенным способом лечения была медитация, этим и занялся. Через несколько часов пришла Мира и позвала на завтрак. «Учитель мой дракон, как же красиво она ходит, кошки умерли бы от зависти». После еды решили прогуляться по городу. Стражи заметно прибавилось, по крайней мере в верхних районах. Прогулялись по рынку, не найдя ничего интересного, зашли в книжную лавку. Это было небольшое, но чистое помещение, со стеллажами вдоль стен, полностью заставленных книгами. Прямо напротив двери находилась широкая деревянная стойка, за которой стояла миловидная светловолосая девушка в сером платье. «Хвала дракону, учитель вложил мне в голову навыки письма и чтения на языках 2 империй, прошелся по корешкам книг, в основном это были любовные романы и автобиографии неизвестных мне людей, но кое-что я все же нашел. Единый, Бог наш, это что, местная Библия? Ну что ж, о враге нужно знать все, особенно если он Бог этого мира. Эхо говорил, что когда-то они все были людьми, но со временем смогли подняться выше 12 ранга и благодаря молитвам последователей скопили достаточно божественной энергии, чтобы шагнуть на следующий уровень. Решено, беру. Книжка обошлась мне в 5 золотых, Мира ничего не выбрала. Потом был магазин магических принадлежностей и артефактов. Вот там мы зависли надолго. Он полностью занимал 2-этажное, каменное здание, На первом этаже находились обиходные и самые популярные товары от магической зажигалки или фонарика, до колец с пространственным карманом. Последние, к слову, как рассказал нам консультант, вмещали лишь 30 килограмм, но цена начиналась от 1500 золотых, и это за самые невместительные. Мать моя землянка, так это ж если сговориться с эхо и наклепать 40-килограммовых, 5-6 десятков, то продав их, золотом можно будет засыпать всю пещеру учителя. Сомневаюсь, что он обрадуется такому предложению, и в меня опять полетит ледяное пламя от разъяренного дракона, знаем, проходили. На второй этаж магазина нас сперва впускать не хотели, но после предъявления эмблем учеников академии, быстро поменяли свое мнение и мгновенно освободили путь. И вот тут я подвис, магазин считался элитным, а второй этаж занимали эксклюзивы, кристаллы, артефакты, оружие, книги и еще много всего, а цены начинались от 3000 золотых, у меня в банке сейчас было всего 4. Но не удовлетворить свой интерес я не могу, да и Мира уже бродила вдоль каменных витрин, закрытых прозрачной магической пленкой, надо бы потом выяснить структуру. И тут в голове прозвучал тихий голос эха: «Третий стеллаж справа, покупай». Я посмотрел, куда указал дракон, на витрине лежали две рукоятки с гардой, стилизованных под драконьи головы, но лезвия не было, к тому же в глаза должны были быть инкрустированы какие-то камни, но посадочные гнезда сейчас были пусты. Судя по размеру, это должны были быть либо короткие мечи, либо кинжалы. Я подозвал девушку-консультанта. Я бы хотел узнать, что это. Господин, эти два артефакта были найдены в древних руинах, к сожалению, они неисправны. Тогда почему вы их продаете? Есть множество коллекционеров, которые готовы купить их лишь потому, что они изготовлены в эпоху древних, однако цена за них весьма высока, поэтому рукояти еще не нашли своего владельца. Цена и правда впечатляла, 3500 золотых монет. Деньги приходят и уходят, заработать их теперь не проблема, а раз дракон сказал, значит нужно покупать. «Беру», произнес я как можно спокойнее, накинув на лицо скучающий вид, будто совершаю такие покупки чуть ли не каждый день. К чести девушки, она лишь поклонилась и отправилась упаковывать товар. Выписал вексель, упаковал покупку в перстень, спросил у Миры, не присмотрела ли она себе что-то, и, получив отрицательный ответ, повел ее перекусить. От прогулки аппетит разыгрался просто зверский, а может, на это еще и циркуляция маны в организме повлияла. В последнее время я стараюсь практиковаться при каждом удобном случае, летать, блин, хочу. Поспрашивали у стражей, по их совету зашли в трактир с гордым названием Гайлос, вроде зверь местный так обзывался. Заказали жаркое из птицы, хлеба, овощей и отвар из трав. Пока ждали заказ, болтали о будущем и разных глупостях. В академии очень много аристократов, и пусть по правилам ни один титул на ее территории не действует, однако это не мешает им собирать вокруг себя свиты, обещая награды и работу по окончании обучения. Чем это нам грозит? Аристократы очень пренебрежительно относятся к простолюдинам, скорее всего будут пытаться всячески задеть, попытаются вынудить нарушить какие-либо правила академии, за что грозит отчисление, также могут заплатить кому-нибудь, чтобы вызвал тебя или меня на дуэль в пределах арены, вариантов много, поэтому постарайся не выделяться. Такс, красотка, я не понял, ты сейчас за меня или за них переживаешь? Я не переживаю, а предупреждаю, думай, перед тем как набить кому-то морду. У меня что, успела испортиться репутация? Перекусив, Мира решила зайти в гильдию, там у нее появилась подруга, я же направился в особняк. Добрался, заперся в кабинете, предварительно велев не беспокоить, и достал рукояти. Эхо, может, расскажешь, за что я отвалил целую гору золота? Если бы они знали, что продают, ты не смог бы купить их и за миллион золотых. Вот тут я знатно прифигел, это что за штуки такие я приволок в дом родной? Около 5000 лет назад я создал их для одного назойливого боевого мага, он оказал мне некую услугу, взамен попросил оружие, что позволит ему сражаться эффективнее. Я назвал их клыки дракона, очень мощная вещь по меркам людей. Ныне, никто не мог их использовать, потому что я сделал привязку к ауре носителя, а после его смерти все магические структуры заблокировались. Возьми по одному в каждую руку и достань 10 крупных кристаллов из тех, что я дал. А вот и плюшки подъехали, вытаскиваю из перстня указанное количество кристаллов, длинный в метр и диаметром сантиметров 40. Беру артефакты в руки. Печати на ладонях ярко засветились голубым, а мана из кристаллов мощной волной потекла в рукояти, отчего те будто оживали. Появился металлический блеск, кусок металла на навершии рукояти превратился в ледяной кристалл, а на месте глаз появились голубые камни, из которых выходила бело-голубая дымка, глаза стали чуть прикрыты веками, красота, клыки пробуждены, я полностью разблокировал весь их функционал, теперь направив в них ману будут появляться ледяные лезвия, они будут намного прочнее, острее и смертоноснее тех, что ты создаешь без помощи артефакта, многие магические щиты твоего ранга будут бесполезны против этого оружия, чем сильнее станет владелец, тем более смертоносными будут клыки, ледяной яд также будет проще применять, но и пользоваться ими сможешь только ты, я не могу позволить такой силе гулять по миру вечно, направил ману в рукояти, появились изогнутые широкие лезвия, чуть усилия воли и они поменяли форму на стилеты, вещь, теперь это моя любимая игрушка, спасибо учитель, это очень поможет мне в будущем, пользуйся пока я добрый. Глава 20. Уже час я лежал в кровати и помирал от смеха, читая приобретенную недавно книгу. Местная Библия гласила, что, когда Создатель пришел в этот мир, он создал первых существ людей, чтобы те могли служить ему, попутно восполняя его силы молитвами, порождающими ману веры, чем те и занимались целую кучу времени, вознося мольбы великому. Потом явился принц бездны и переманил часть паствы на свою сторону. Создатель не потерпел такой наглости, хапанул первое, что попалось под руку, из чего и настрогал новых богов, коих направил набить морду супостату. Принц дураком не был и подтянул братву из родного мира. Книга утверждала, что мордобой продлился 500 лет, после чего порождением бездны напихали люлей и отправили во свояси, и вот они злые и голодные ждут момента, когда великое божество ослабнет, чтобы вновь вторгнуться в наш мир и поработить его, а последователи нечистых, в образе человеческом, странствуют по миру, совращая верующих и переманивая на темную сторону. Прямо легенда про черного дембеля из моего старого мира. По версии эха, создатель и правда дрался с порождениями бездны около 50 тысяч лет назад. За это время успело возникнуть и полностью развалиться несколько цивилизаций, только звали его по-другому и был этот тип не богом, а магом 11 ранга. Однако в той драке по щам получил именно он, после чего побежал плакаться главе рода, за что был высмеян и отправлен решать проблему. Сам эхо, настоящего имени так и не сказал, паразита кусок, в те времена старался держать нейтралитет, но общением с тварями бездны не гнушался. Оказалось, некоторые были вполне нормальными ребятами, пока не пытались тебя сожрать. Создатель созвал друзей, нагнали народа, и во имя спасения всего живого принесли больше 1000 человек в жертву какой-то древней твари через магический круг. А та, в свою очередь, в качестве благодарности, на короткое время давала просящему огромную силу. Жители бездны почувствовали, что ситуация пахнет членом и решили ретироваться, не дожидаясь побоев. Создатель же использовал полученное нечестным путем, чтобы свергнуть отца и захватить власть в клане, после чего потратил чудовищное количество времени и средств для реабилитации перед людьми и набора последователей и почитателей. Собственно, один из пунктов моего плана строился на этой истории. Боги черпают силу из молитв, преобразуя ману веры в божественную энергию по грабительскому курсу. Следовательно, хочешь ослабить божество, лиши его верующих. В моем случае нужно было переманить на свою сторону еще и пару-тройку его шестерок из низшего пантеона, но это уже дело времени и думать об этом пока рано. Послезавтра должны были начаться занятия в академии, следовательно, нужно приехать заранее, так как завтра должна быть приветственная церемония, поэтому было решено отправиться рано утром, чтобы успеть разложить вещи и ничего не пропустить. Но поспать мне не дали, сначала я сидел и медитировал, а через час в спальню пришла Мира и заняла оставшееся до рассвета время более приятным делом. На территорию Академии мы въехали одними из первых. Аристократы этого мира не любят вставать рано, что давало мне преимущество, в силу привычки из прошлого мира, все-таки на стройке пахал. Разошлись по комнатам общежитий. Я быстро разложил одежду по шкафам, попутно развесив несколько комплектов формы, в одном из которых решил пойти на церемонию. Затем подзарядил артефакты освещения и забил шкаф с охлаждающим конструктом едой, выложил 30 блокнотов, постельное белье и прочие мелочи, которые обещали сделать мое проживание здесь еще комфортнее. Таскать все это в персне почему-то не хотелось. С девушкой мы договорились встретиться через час, на площади, перед центральным зданием, в котором, вроде, восседал ректор академии, куда я и направился. «Давно ждешь?» – услышал я за спиной, не заметив подкравшуюся рыжую бестию. «Только подошел, ты ничего не пропустила, кстати, не знаешь, как зовут нашего ректора?» «Эгилранедас, и он великий человек, без титула, таким людям не требуется титул, за них говорят поступки и сила. Погляжу, ты им восхищаешься, и не я одна, в стране не найдется ни одного мага, что сможет его победить, даже демоны и твари бездны считаются с его мнением. А сколько он сделал для страны? Кстати, большую часть учебных материалов по магии Академии предоставил именно он. И когда ты успела все это узнать?» Линна рассказала. «Подружка из гильдии, смотри, начинается. Перед нами было здание просто колоссальных размеров, самое крупное на территории Академии, выполненное в смеси готического и классического фэнтезийного стилей, статуи, сияние, элементы из магической энергии, как и все постройки здесь. Однако не создавало атмосферы мрачности, от него веяло, даже не знаю, жизнью что ли. Стены были выполнены из белого камня, с элементами золотого и светло-голубого цветов, что вкупе с общим стилем давало весьма интересный эффект. На высоте пятого этажа находился огромный балкон без перил и поручней, на котором стояли 10 магов, 11-м был сам ректор, что находился чуть впереди остальных, а дядька то и правда внушает уважение одним только видом. Беловолосый мужчина, на вид лет 30, с гладко выбритым лицом, явно не урод, в белом, тканевом, приталенном плаще до колена с золотой вышивкой, рубашка, сапоги и пояс были выполнены в том же стиле и безумно ему шли. Тоже такой хочу. Но самое главное, его аура, от мага веяла чудовищной мощью, с драконом конечно не сравнить, но все же, он был одним из троих девятиранговых. Ректор начал свою речь. «Я рад приветствовать вас в новом учебном году. Кто-то нас покинул, не справившись с возложенной на них ответственностью, но я вижу среди вас много новых лиц, и это дарит нам надежду на укрепление позиций людей в этом мире. Помните, чем сильнее вы станете, тем проще вам будет жить среди всего бардака, что творится вокруг, а следовательно и простым людям рядом с вами. Академия же, в свою очередь, сделает все, что в ее силах, чтобы помочь вам в этом. Отдельно хочу поприветствовать принца Шейда Фурса, она из рода повелителей металла, первую принцессу Салану и делегацию из Великого Леса. Для нас это большая честь, но не ждите особого отношения, здесь вы простые студенты. Уже завтра начнутся первые занятия, запомните, если вы умрете магами, вам не стать. По толпе прокатился легкий смех. Однако, я бы не хотел терять столь перспективных магов. Поэтому будьте максимально осторожны и внимательно слушайте преподавателей. По любому вопросу вы можете обратиться к куратору или учителю, ведущему тот или иной курс. Также напоминаю, что на территории Академии все вы равны. Правила Академии написаны для всех, и за их нарушение будут иметь место последствия. Закончив свою речь, ректор улыбнулся и, сделав эффектный разворот, направился вглубь балкона. Судя по всему, там была дверь, ведущая в помещение. За ним последовали остальные маги. Ой, что потом началось. В толпе появились люди с табличками и начали выкрикивать названия курсов, собирая вокруг себя первокурсников. Мира быстро чмокнула меня в висок и направилась к своим. Я же стоял и крутил головой на 360 градусов, пытаясь найти, куда же податься. Через 5 минут толпа частично разошлась, а я приметил знакомые закорючки. Куратором факультета была очень красивая фигуристая женщина с темными волосами, глядя на которую многие парни пускали слюни, проходя мимо. Она посмотрела на меня, потом на брошь. «Наконец-то, последний, идите за мной, не отставайте, не хватало еще вновь собирать вас по всей академии, расползаетесь как кайты, местные тараканы, всеядны, от земных отличаются пастью с множеством мелких зубов и тремя парами ядовитых усов, а красотка-то сегодня явно не в духе. Ладно, посмотрим, у каждого может быть неудачный день». Нас повели по широкой аллее, справа от главного здания. Спустя 40 минут, мы вошли в корпус, который с нами делили алхимики и друиды. А что, недурно. Внутри помещения было ничуть не меньше, чем снаружи. 10-метровые потолки подпирали колонны в форме зверей, телом похожих на людей, но с драконьими головами, хвостами и крыльями, Красиво, блин. Огромный холл имел множество мягких диванчиков и кресел, оформленных в виде отдельных зон, а в конце была широкая каменная лестница, уходившая влево и вправо. Настроение было просто великолепное, я мать его в магической академии. Поднялись на третий этаж и вошли в просторный кабинет с десятком диванов по периметру, камином и небольшим столом. Таких, как я, было семеро, две девушки и трое парней и два дворфа, которых здесь называли шаиды. Посмотрим на их поведение, может и познакомлюсь. Меня зовут Кайла Ласес Ренитис, я куратор вашего курса и по совместительству преподаватель рунологии. Обращаться можете, госпожа Ренитис. П.Ф. А может сразу, ваше величество, с каких пор Олг должен называть Ласеса госпожой? Возбухал один из моих одногруппников, темноволосый парень, стоявший ближе всех. Я надеялся на поучительную беседу с паршивцем, но куратор меня удивила. Фамилия, имя? Гандиролк Тамилран. Лицо у парня имело настолько надменное выражение, что явно просило сапога. За неуважение к преподавателю и нарушение сразу двух правил академии, отчислен, собирайся и катись отсюда. Я уже доложила об этом в канцелярию. В подтверждение девушка продемонстрировала светящийся зеленый кристалл на своем браслете. Тут что, и скрытые камеры есть? Да как ты смеешь, я Олг. Ты хоть знаешь, кто мой отец и что он может с тобой сделать? Парень сильно побледнел, но его род, судя по всему, жил своей жизнью. Отвечать Кайла не стала, достала из небольшой сумки на поясе какую-то табличку и сломала ее пополам, и рядом с парнем появился полупрозрачный рыцарь в золотых доспехах, почти полностью покрытых рунами. Выбрось этот мусор за ворота академии, будет сопротивляться, можешь что-нибудь ему сломать. Рыцарь схватил упиравшегося крикуна за шиворот и поволок к двери. Тот же в свою очередь все орал о различных карах, что падут на голову женщины и вообще отец его до императора дойдет, но этого так не оставит. Рыцарю, судя по всему, надоело его тащить, и ударом закованной в сталь ноги ломается нога обычная. Теперь крик парня перерос в ультразвук, а рыцарь все-таки выволок его в коридор. Оставшиеся в комнате замерли, боясь сказать хоть что-то. Раз с этим разобрались, мой кабинет находится за дверью слева от вас. Как уже говорил ректор академии, вы можете обращаться ко мне с различными вопросами и просьбами. На столе ваше расписание занятий, карта территории академии и разговорник. Сразу поясню, последний нужен для общения с нужными вам людьми, писать можно только тем, чью кровь вы на него капнете, она сохраняется в памяти артефакта. Он работает только на территории академии, если вынести в город, магическая структура развеется, и он вновь превратится в обычный блокнот. Первые занятия будут вводными, завтра вы пройдете ритуал, который не позволит вам передавать знания, полученные в академии посторонним, надеюсь, все понимают, для чего это. Сейчас же можете разойтись, или остаться здесь и познакомиться. После этой фразы женщина развернулась и ушла к себе в кабинет. Шейды сразу же взяли свои наборы со стола и куда-то заторопились. Из оставшихся в центр зала вышел худощавый парень с темно-серыми волосами. Я голосовал к Нарвил, среди здесь присутствующих мой титул самый высокий, поэтому предлагаю вам примкнуть к моей свите, после чего договорить я ему не дал, прохожу мимо, беру со стола свой набор и направляюсь в сторону выхода. Эй, деревенщина, я вообще-то с тобой разговаривал, будь благодарен, что до тебя червяс не зашел Олг, оскорбляют. Убираю все из рук в перстень, разворачиваюсь, ускорение, наношу удар засранцу в нос и ломаю его. Кровище было просто капец как много, она залила всю его рубашку, брюки и попала на пол. Пришибленный упал на пол и начал что-то скулить. Наклоняюсь и тихо произношу: вякнешь еще хоть слово про свой титул в мою сторону, отрежу яйца и ты сожрешь их на глазах у одногруппников. Встаю, разворачиваюсь и выхожу из помещения. Нарушил ли я правила академии? Нет, магии то применено не было, а простой мордобой допускался, при условии, что не мешает остальным студентам и не повлек смерть одного из участников. Аристократы не опускались до подобных мер, считая, что это марает их честь, предпочитая сражаться на мечах или магических дуэлях. Меня же такие тонкие материи, как честь и достоинство дворян, интересовали ровно так же, как дракона блохи. Жестоко я с ним, дворяне этого мира всегда ставят себя выше других, особенно если титул выше, следовательно, на словах он бы ничего не понял, однако что-то мне подсказывает, что достигнутый результат необходимо будет закрепить повторением, спустя несколько дней. За этот год я должен стать еще сильнее. С Мирой в этот день так и не встретился, Она была чем-то занята с одногруппниками, я не возражал. Добрался до комнаты, достал 4 кристалла льда из пещеры, разложил в большой круг, сел в центр и принялся прогонять ману по всем каналам, попутно удерживая большую ее часть в ядре и вокруг центра. Мне нужно было увеличивать объем, который я могу самостоятельно накопить и держать в себе без помощи печати. Вещь они, конечно, мощная, но это всего лишь костыли. Через 3 часа мои каналы уже трещали от нагрузки, а ядро, оно же источник, угрожало покарать нерадивого хозяина самым неприятным образом, если ему не дадут передохнуть. Делать нечего, помылся и пошел в столовую. В нужном мне здании было людно, оголодали все что ли? Заставил поднос едой, ищу свободный стол, блин, час пик какой-то. Спустя 10 минут поисков я все же приметил пару свободных мест за одним из столов, который сейчас оккупировали шейды. Не против, если я присяду? Мест совсем нет. Их было 7. Принц сидел со всеми и пока я не подошел, о чем-то весело общался с остальными. 2 являлись моими одногруппниками, собственно, один из них, предварительно глянув на принца, кивнул мне на место рядом с собой. Благодарю, присаживаюсь, устраиваюсь поудобнее и начинаю уплетать тушеное мясо с овощами в сливочном соусе. Слышал, как ты навалял тому придурку? Я Карлт из рода говорящих с камнем, это мой брат Герат. Дима, можно просто Дим, приятно познакомиться. Все это я проговорил с намертво забитым едой ртом, не отрывая глаз от подноса. Гномы улыбнулись, а Карлт хлопнул меня по плечу, отчего я едва не подавился. Сила у этого коротышки хоть попой жуй, такой гайки до 32 руками закручивает, без использования ключа. Ребята оказались компанейскими, мы быстро нашли общий язык и темы для разговора, большая часть которых сводилась к выпивке и женщинам. Интересно, гномихи тут тоже с бородой? Гномы вон поголовно, и отращивают не ниже середины груди. Карлт, а почему именно людская академия? У вас разве не учат артефакторики? Политика, и столько горя и отвращения он вложил в это слово, что сразу стало понятно, здесь он только из-за принца. Сам же сын правителя коротышек, после моего появления не произнес ни слова, лишь внимательно слушал и медленно ел. Стесняется, наверное. Отвечать ничего не стал, да и еда закончилась. Попрощался, и решил пройтись по территории академии. У фонтана наткнулся на знакомую компанию. Голос стоял под большим раскидистым деревом в окружении 4 приятелей и ожесточенно что-то им рассказывал. Разумеется, не заметить меня они не могли. «Эй, деревенщина, стоять! Бегом сюда!» «Так мне стоять или бегом сюда?» «Никакого уважения к драконьему приемнику!» «Достаю из инвентаря местный овощ, похожий на помидор, но белого цвета и красиво впечатываю крикуну прямо в харю с дистанции 30 метров». Особенностью данного продукта питания являлся крайне неприятный аромат, если не обработать термически. Сколько визгу поднялось, помилуй учитель, вся толпа рванула ко мне, и наперебой начали выдвигать различные теории, на манер, делали меня в спешке и вся моя жизнь, это пропаганда безопасного секса. Ты позоришь звание аристократа, дуэль, сейчас, до смерти. Так я и не аристократ, сразу 5 удивленных харь смотрит на меня, а по поводу дуэли... Так это запросто, только до смерти первому курсу драться никто не разрешит. Значит, до того момента, пока кто-то не сдастся или не сможет продолжать бой. Какие ставки? Ставки? А ты думаешь, я за бесплатно с тобой бодаться буду? Мое время дорого стоит, дружок. Обращение голосу, конечно, не понравилось, но он задумался. Ставлю 500 золотых. 1000 и пошли на арену. Договорившись о цене, я поплелся в обговоренное место, следом за человеком, которому мне предстояло повторно начистить хлебальник. Как знал, до арены дошли быстро, примерно за 30 минут, там нас встретил крепкий мужик лет 50, заверил нашу ставку и правила магической печатью, отправив дальше. Правила были просты: не убивать противника, если это не обговорено ранее, первокурсникам драка до смерти запрещалась, остальное по индивидуальному договору между дуэлянтами, что также закреплялось с помощью магии. Что ж, мой первый бой против мага, хоть и первокурсника, ну да не беда, нужно с чего-то начинать. Боялся ли я? Абсолютно нет. По сравнению с тем, что пулял в меня учитель, принцесса Солана сидела на трибуне, в окружении своей свиты из 10 человек. Благодаря ее статусу в империи такое количество людей собрать было совсем несложно, но приходилось тщательно выбирать, кого допустить в свой круг общения, а кого не замечать. Как думаете, Ланос, у простолюдина есть шанс хотя бы поцарапать его? Парень совсем недавно добился внимания принцессы и делал все, чтобы не потерять его, потому старался быть в курсе всего, что происходит в академии, а благодаря дяде, работавшему здесь же, в архиве, мог доставать информацию и ценные сведения о некоторых учащихся. «Ваше высочество, думаю, вас удивит этот бой, ведь исходя из той информации, которой я владею, у Элгонарвила нет никаких шансов». Принцесса повернулась в сторону говорившего с широко открытыми глазами. «Разве такое возможно? Я бы предпочел сохранить интригу, но если вы того пожелаете, с радостью расскажу все, что знаю. Интриг мне достаточно и во дворце». Арена представляла из себя большой квадрат 100 на 100 метров, засыпанный песком и накрытый прозрачным куполом высотой около 300 метров. Вышли на песок на расстоянии 30 шагов друг от друга. «Последний шанс, слизняк, падай на колени и моли о прощении, и может быть я тебя пощажу и разрешу поучиться здесь немного. Ага, а грязь, которой я тебя накормлю, пусть будет приятной на вкус», наморозил кинжал, артефактами решил пока не светить. Прозвенел рог, и парень начал махать руками. «Воздушник», между ладонями голоса появился воздушный серп. «Эхо рассказывал мне о подобной штуке, опасная атака первого ранга». Противник взмахнул руками, и серп летит мне в голову. «Ну не идиот», пригнулся, заклинание пролетело мимо, начинаю медленно идти к противнику. Судя по всему, он что-то умел и получил неплохое образование дома, но чем может навредить первый ранг четвертому? А парнишка-то походу не догадывается, кто его противник. Серпы летят в меня один за другим, уклоняться несложно, отвел левое плечо, поднял правую ногу, шаг влево и вот, спустя 10 секунд подобного кардио, между мной и противником остаются ничтожные пары метров. Парень в панике начал кастовать что-то еще, стою, смотрю, вокруг мага взмывает вихрь, ага, стена ветра, ну посмотрим, насколько тебя хватит. Бросаю кинжал, его траекторию смещает ветер, и он пролетает в полуметре от противника. Наморозил копье, влил побольше маны, разбежка в 3 шага, и мое оружие почти не замечает защиту врага, вгрызаясь в его ногу. Парень завизжал и попытался отпрыгнуть, ага, сейчас, копье держу крепко. Пускаю ледяной импульс, и по всей площади ледяного наконечника вырастают шипы, блин, так ведь и оглохнуть недолго. Олк падает на песок, держась за древко, и визжит как свинья, жаль, про титул ни разу не вспомнил, иначе можно было бы выполнить угрозу про яйца. И вот этот кусок человека не выдерживает и орет, чтоб его пощадили, сдается, значит. Ну правило есть правило, развеиваю лед, разворачиваюсь и иду к выходу. На трибунах стоит гробовая тишина. Глава 21. Первый учебный день начался не с кофе. Впечатленные вчерашним боем, со мной желали поговорить и познакомиться многие мелкие аристократы. Подошел даже какой-то светловолосый парень и велел следовать за ним. Мол, принцесса хочет видеть, послал в жопу, ходят тут всякие. Шейды, после случившегося, стали мне практически друзьями. Уж не знаю, что они не поделили с родом Нарвил. Однако после боя коротышки перехватили меня у выхода из здания регистрации арены и вручили в подарок браслет из голубовато-бирюзового металла, инкрустированного камнями и стилизованного под какого-то местного зверя, отдаленно напоминавшего собаку. Перед ритуалом, единственные занятия, которые нам поставили, это общая история магии, аркана, так тут называлась наука, изучающая местных тварей и территорий видения. Все эти направления эхо упоминал мимоходом. Конкретики было мало, так как в пещере он просидел достаточно долго, поэтому в аудиторию я попал одним из первых, разумеется, на первый ряд. Шейды устроились сзади. Сел поудобнее, достал блокнот и местный аналог перьевой ручки, жду преподавателя, никого не трогаю, и тут передо мной нарисовалась целая толпа людей, глядящих конфликтным взором. Пару секунд повспоминал, где мог накосячить, ага, шестерки принцессы, ну да. Там я действительно немного погорячился, нужно было посылать не в анальное отверстие, а чуть поближе. Встать, когда перед тобой аристократы, грязь, данное требование поступило от худощавого, невзрачного паренька с огромными голубыми глазами. Бывает же такое, дрищ дрищом, а объем самомнения в аудиторию не влезает. И что прикажете с этим делать? Следи за языком, плесень, я ведь могу и рожу разбить. Или предпочтешь прогуляться до арены после занятий? Дожил, еще не хватало сказать «после школы щемись». Парнишка чуть побледнел, видимо вспомнив судьбу вчерашнего задиры, а за него продолжили еще двое, капец, да они же близнецы. Парень, ты конечно силен, но не сильно зазнавайся, ты неприкасаем только в стенах Академии, уверен, что желаешь приобретать врагов в глазах столь влиятельных родов. Эх, ребята, пообщайтесь с драконом с мое, поживите в Техномире, аристократию за людей считать перестанете. Врагом больше, врагом меньше, однако не я первый начал, а вон тот глист справа от тебя, указываю на первого говорившего, яростно сверлящего меня взглядом. Он в своем праве, так как общается с простолюдином. Напомнить правила Академии, или может быть недавний случай с отчислением одного Элга, что летает по Академии уже пару дней, ответом мне была тишина, спустя минуту заговорил следующий. Это был тот самый парень, которого я послал. С тобой желает поговорить принцесса Солана, ты должен проследовать за нами, иначе. Иначе что? Просто пойдем с нами, тебе ведь не сложно, верно? Говоривший оказалась миниатюрная стройная, русая девушка с симпатичной мордашкой. Она вышла из толпы чуть вперед и протянула мне руку. Принимаю, поворачиваю ладонью вниз, целую и без помощи девушки встаю с места. До занятия примерно 15 минут, успею. Пусть место посторожит. Конечно, Шалар, займись. Девушка направилась к выходу, я за ней, бросив на ходу. Учитесь, как с людьми общаться нужно, голубая кровь. Принцесса нашлась в 100 метрах от моей аудитории, расположившись на диванчиках, в окружении нескольких человек. Девушка была весьма красива, длинные, прямые, платиновые волосы, милое личико с аккуратным макияжем, стройная фигурка и третий размер груди. Одета она была в школьную форму, сшитую из, явно, невероятно дорогой ткани, по крайней мере в магазинах я такую не встречал. Ваше высочество, я привела его. Спасибо, Лин. Принцесса окинула меня оценивающим взглядом, вы ведь знаете, кто я, верно? Разумеется. И не ответили на мое первое приглашение? Ну почему же, ответил, а что, посыльный заблудился. Девушка улыбнулась. Учитывая место, куда вы его отправили, вполне мог. Это полностью моя вина, прошу его простить, в следующий раз нарисую карту. Что ж, скажу прямо, я была бы рада видеть вас в своей свите. Могу я узнать, зачем вам это? Ответ я, разумеется, знал. Ты весьма талантлив для простолюдина, на вид лет 25, достигнуть в этом возрасте 4-го ранга. На этой фразе принцесса сделала ударение, а окружение загомонило. Это большой талант, особенно для недворянина. С моей поддержкой скорость твоего развития многократно возрастет. Императорская семья может предоставить неограниченные ресурсы гению вроде тебя.